Тот, на чье лицо упал алый свет идущего дня, не оглянется добровольно назад, где он оставил тоскливые сумерки или мглу одинокой ночи. Твоя Надя для тебя потеряна навеки. И разве в сущности он так не прав перед нею? Разве в ее прекрасном чувстве нет желания? Ах, если бы мы были из одной души, если бы не властвовало над нами наше жадное к радости тело. Он слишком хорошо знает темперамент своей жены. И не страшно ли то, что вот уже пятый месяц, отказывая ему в ласке, она ведет жизнь монахини? Ах, сколько раз он ревновал ее к безнадежно влюбленному Максимову! Как бесили его эти поклонники-студенты, горбоносые и смуглые, с жгучими южными глазами, стерегущие ее у городского сада, у театра, на бульваре, у пристани. Но что все это перед ужасом, охватившим его теперь? Ему странно сейчас, что он мог бояться случайной измены, вспышки крови. Разве его Надя могла изменить, не любя? И теперь, разочаровавшись в любви и в браке, кого могла она полюбить, как не гения, как не мечту, далекую, как звезда? И что удержит ее, если он поманит? Долг, жалость к мужу, святость брака? Но разве сам он не нарушил все обеты, не насмеялся над всеми ее святынями, не убил ее трогательную веру? Ему нет прощения. Скрипнув зубами, Масолов хватается за волосы. Пусть она любит другого, лишь бы она не отдалась никому. Нет, этого мало. Он упал так низко в своем отчаянии, что за обладание ею готов примириться с ее мечтой о другом. Пусть в его объятиях она грезит об этом человеке, которого бессознательно любила всю жизнь. Лишь бы тело ее принадлежало ему. Отдать ее другому? Нет, лучше смерть. Он поднимается на подушках и глядит в темноту. Смерть. Все глубже и глубже внедряется в его сознание неизбежность конца. Смерть. С той ночи, когда он почувствовал ее так близко, так страшно близко в темной комнате, в тишине спящего дома, он стал другим человеком. О, недаром она приходила в ту ночь, как безмолвный вестник иного мира, где не будет страданий ревности, мук позднего раскаяния, страшных порывов ввысь и унизительных падений. Она недаром приходила. И если правда, что в нас живут, сплетясь в кошмарном объятии две души, то одна из них погибла в ту ночь. Умерла радость жизни, умер беспечный смех, умер талант. Остался тот, кого все эти 30 лет не знал в себе беспечный Масолов. Обреченный с рождения человек, с безумными порывами, с роковыми страстями, с таинственным влечением к смерти, сулящей покой. Мочалов крупными шагами ходит за кулисами. Лицо его угрюмо, брови сдвинуты, глаза сверкают, и можно, глядя на него сейчас, поверить словам Львовой Синецкой, что она сама видела, как искры вылетали из его глаз. Что же случилось? Да ровно ничего. Прострация, вызванная какими-то таинственными процессами в его могучем, но уже разрушающемся организме, прошла так же внезапно, как и явилась. Но ее сменила необъяснимая раздражительность. Душа его, как мимоза от прикосновения, сжимается от каждого внешнего стука, от каждого ненужного вопроса, болезненно реагируя на то, мимо чего уравновешенные люди проходят равнодушно. Неопытность актеров, не вызывавшая в нем раньше ничего, кроме легкого нетерпения, теперь кажется ему непоправимым несчастьем. Ветер с моря раздражает его невыносимо. Тот факт, что Щепкина задержали в гостинице, и ход репетиции приходится менять, кажется ему личным оскорблением.